кто-то молится, а кто-то играет на прощание мазурку. Все эти люди проносятся перед глазами главных героев, словно проклятые высшей волей души, мечущиеся по преисподней. В финале Джек и Роуз наконец остаются наедине. Ледяное безмолвие океана изредка нарушают стоны цепляющихся за обломки корабля утопающих. Джек держится онемевшими руками за Роуз. Он умирает, но даже в агонии продолжает убеждать ее, что она сдюжит, что у них впереди огромное путешествие под названием «Жизнь». Ди Каприо не так часто приходилось умирать на экране, ведь главные герои чаще всего побеждают, но из его редких киносмертей эта гибель самая умиротворенная, наполненная нежностью, осознанием того, что впереди не пустота, а вечный покой, и что особенно важно, он справился, он спас свою возлюбленную, и тогда, при первой встрече, и сейчас, на краю ночи. Если после окончания съемок мучения актеров, доведенных уже до полного изнеможения, прекратились, то Джеймсу Кэмерону только предстояло Голгофа, ибо количество отснятых часов превышало все мыслимые нормы, и продюсеры уже изъявляли недовольство, что к гигантским суммам, потраченным на «Титаник» около 200 миллионов долларов, теперь придется добавить сотни тысяч на монтаж. Кроме всего прочего, Fox и Paramount не могли договориться о дате релиза. Изначально предполагалось, что «Титаник» стартует в прокате 7 июля, на День независимости. Однако к этому времени картина была не готова. С июля премьеру по инициативе Fox перенесли на август, но Paramount продолжал настаивать на конце декабря, на окне между Днем Благодарения и Рождеством, что категорически не устраивало партнеров, запланировавших на этот период два других важных релиза — «Очередных чужих» и «Анастасию»,